Ну, давайте откроем книгу Бытия. Сегодня мы в 40 главе. 40 глава Бытия. Мы продолжаем сегодня с истории Господа и Иосифа. Помните, как мы уже много раз говорили, книга Бытия — это не просто сборник биографий патриархов ветхозаветных. Но прежде всего книга Бытия — это автобиография Господа. По крайней мере, та часть, вот, которая касается нас, которая касается его взаимоотношений с нами, как с людьми. И поэтому в книге Бытия мы тоже видим, нам открывается Божье сердце, Божий характер, прежде всего. Это, конечно, на фоне Божьих взаимоотношений с разными людьми, с разными патриархами. Сейчас как раз мы находимся в отрывке, где смотрим на жизнь Иосифа и его взаимоотношения с Господом. Мы уже, значит, начиная с 37 главы, мы уже начали этот отрывок про Иосифа. У него самый длинный отрывок из всех патриархов в книге Бытия. Мы уже видели, как он уже перешел вот, до 40 главы, он уже перешел от своего положения как любимого сына своего отца Якова к тому, что его братья схватили его, продали его в рабство. Потом он вот от этих торговцов он перешел и стал слугой в доме Потифара, царедворца у фараона в Египте. Мы знаем, что Потифар, он был, так сказать, здесь написано начальник телохранителя, то есть начальник милиции, мы бы сказали в наших терминах, то есть он министр МВД, вот, он самый главный там, как бы, шишка во дворе у фараона. Да, он был бы Луценко. Так что, Иосиф, он был слугой в доме этого человека, Потифара. Мы знаем, что он служил там в итоге 11 лет, достаточно долгое время, мы говорили про это. И тоже написана очень главная фраза, что часто упоминается в жизни Иосифа, написано, что Господь был с ним. Господь был с Иосифом. Это важно помнить, что Господь был с Иосифом, он не оставил его. В особенности вот, то, что Иосиф находился не в совсем приятных обстоятельствах, не совсем в приятной ситуации, но тем не менее написано, что Бог был с ним. Мы говорили о том, насколько это важно тоже помнить, что когда мы проходим какие-то долины в своей жизни, даже как Давид сказал, даже когда прохожу долину смертной тени, говорит, ты со мной, говоря про Господа. Да. Тоже не только Господь проявляет свою верность нам в эти времена, и тоже Иосифу мы здесь видели. Тоже написано, что его начальник, то есть Потифар сам, написано, что он увидел, что Господь был с Иосифом. Поэтому не только Иосиф это видел, но тоже Потифар видел, что Господь был с Иосифом. Мы говорили, что это прежде всего проявлялось в том, с каким отношением Иосиф работал. И что это свидетельство, которое Бог хочет, чтобы каждый из нас, как христиане, чтобы мы имели. Что наши начальники, наши боссы, чтобы они тоже видели, что Господь с нами. Что в том, как мы работаем, есть нечто отличающееся от остальных. Вот, в нашей прилежности на работе, в нашей трудолюбивости на работе, в нашей пунктуальности, прежде всего в нашем отношении на работе. С каким отношением мы идем, то есть не с жалованием, не просто чтобы отбыть свой срок, чтобы получить зарплату, а именно чтобы служить Господу. Да? Как советский фильм говорит, да, говорят, что труд облагораживает человека. Я лично хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. То есть, конечно, это сарказм, да? Но мы за то, то есть это кажется даже шутливо, даже нереально, что может быть. Но мы, как христиане, мы можем идти на службу, на работу любую нашу, с отношением, что мы идем, чтобы просто дать Господа. Да. И тогда реально это будет отличаться от отношений всех остальных. И наши начальники заметят, что Господь с ним, что-то, нечто другое есть в этом человеке. Мы тоже смотрели на ситуацию, которая возникла в жизни Иосифа, в особенности на искушение, которое появилось в виде жены Потифара. Написано, что она была очень, ну, мы видели, что она очень прямая женщина, очень настойчивая, при том и очень похотливая. Да? Она, написано, день за днем заманивала Иосифа спать с ней. Но он отказывался. Но в один день мы видели, что когда Иосиф был один в доме с женой Потифара, да, и, к слову, мы говорили о том, насколько это глупая идея находиться наедине с противоположным полом, что это просто мы просим искушения войти, мы просим, даже если мы не имеем никаких намерений, тем не менее это открывает нас для ложных обвинений потом. Как мы видим в случае Иосифа тоже, и она смогла его обвинить успешно, потому что больше никого не было рядом. Вот, поэтому это глупо, находиться наедине, мы видели, но, конечно, он как раб, то есть он не имел никакого выбора, в принципе. Однако, когда она, жена Потифара, схватила его за одежду, написано, что он убежал. Сразу он даже оставил, то есть она такой железной хваткой схватилась, что его халат верхний остался у нее в руке. Вот. И не только, то есть, не только ради того, чтобы избежать, мы сказали, не оставаться наедине с противоположным полом, не только ради того, чтобы избегать искушений, тоже чтобы избегать лжеобвинений. То есть, что мы остаемся, Библия говорит, что мы должны быть без упрека. То есть, что другой человек не может, даже если ничего не было, что другой человек не может посмотреть снаружи и сказать, а, вот вы были вдвоем там на квартире, непонятно чем занимались. Что это тоже не мудро, тоже неправильно. Вот. Кроме, конечно, со своей супругой или своим супругом, то разумеется. Вот. Или с каким-то близким родственником. Вот. Значит, она обвиняет Иосифа в том, что он якобы пытался изнасиловать его. Это, конечно, не так, мы знаем, совсем даже наоборот. Вот. И Иосиф сделал правильно, он сделал единственное мудрое, что можно было бы сделать в этом случае. Он утекал сразу. И мы говорили о том, что вот, перед искушением, как мы должны поступить, как мудро поступить, убежать. В особенности вот, перед сексуальным каким-то искушением Павел пишет Тимофею, убегай юношеских похотей. Да, не медленно отгуливай, а убегай быстро, сразу. Да. Мы тоже смотрели в притчах, где Соломон пишет, кто может взять огонь в лоно и не обжечься. Да, то есть, другими словами, как мы сегодня говорим, кто может играться с огнем и не обжечься. Да, то же самое. Вот, поэтому мы знаем, что жена Потифара, потом, когда Потифар пришел домой, она обвинила Иосифа. Потифар, написано, заключил Иосифа в тюрьму. Однако мы смотрели на то, что ввиду наказания, что он был посажен в тюрьму, а не казнен. И ввиду того, как именно, с какими словами Потифар отвечал на обвинение, мы понимаем, что Потифар даже не верил своей жене. То есть он знал, что Иосиф такого не сделает. Что наоборот, это она что-то там подстроила. Однако для того, чтобы не бесчестить свою семью, не бесчестить свое имя, он должен был заключить Иосифа в тюрьму. Вот. Поэтому Иосиф сейчас, мы остановились на этом как раз в прошлый раз, Иосиф находится теперь в тюрьме. Так что давайте продолжим. В 40 главе, с 1 стиха прочитаем. Написано, после сего виночерпи цара египетского и хлебодар провинились перед господином своим царем египетским. И прогневался фараон на двух цародворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в месте, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей представил к ним Иосифа. И он служил им. И пробыли они под стражей несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару цара египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Вот, теперь, значит, Иосиф, он в темнице. А мы уже говорили, и здесь повторяется о том, что эта темница как раз при доме начальника телохранителя, то есть Потифара самого. Он, видимо, там где-то вот рядом, может, в одном же дворе с его домом, то есть была эта темница, особая темница именно для заключенных прямым текстом от фараона. То есть не для всех, видимо, тюремщиков, то есть заключенных, точнее. Вот, и эти дворяне, можно сказать, виночерпи, хлебодар, то есть пекарь, простыми словами, именно фараоновый пекарь, они провинились, написано, перед фараоном, перед своим господином, и он разгневался на них. Здесь не написано, за что он прогневался на них, в чем они провинились. Некоторые комментаторы предлагают, что, возможно, был какой-то заговор обнаружен, покушение на жизнь фараона, именно через отравление. Вот. И, конечно, главные подозреваемые в таком случае – это виночерпи, который приносит то, что пьет царь, и пекарь, который приносит то, что кушает царь. Вот. Поэтому, может, именно поэтому такой заговор. Мы увидим потом тоже, что наказание достаточно строгое, в конце концов, за, ну, по крайней мере, за одного из них, который был виновен. Вот, поэтому это вполне возможно, нельзя сказать, с точностью. Но, тем не менее, они здесь заключены в темнице. Какая бы ни была причина со стороны фараона, мы знаем, что по Божьему промыслу они там заключены для того, чтобы встретиться с Иосифом. Вот. И написано, что этот начальник телохранителя, он приставил к ним Иосифа. Опять, начальник телохранителя это тот же Потифар. То есть Потифар, он, опять, как начальник внутренних дел, он имеет власть над всеми этими сферами. И он, мы уже читали в конце 39 главы, в 22 стихе было написано, что отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там делали, он был распорядителем. То есть Иосиф чуть ли не сразу в этой темнице он стал распорядителем. Он как бы заключенный с одной стороны, но с другой он распоряжается делами других заключенных. Почему? Потому что Потифар, видимо, сказал, что он человек достойный, человек, который, которому можно доверяться. Вот. Поэтому Иосиф имеет, хотя как заключенный, имеет особая работа. Вот здесь у него. И написано здесь, мы тоже видим в этом Божий, вот, ну, можно сказать, в общем, мы видим характер Иосифа в этом. Здесь написано, мы уже читали в 40 главе, что этот начальник приставил Иосифа к ним, и он, то есть Иосиф, служил им в 4 стихе. Он служит им. Иосиф служит этим заключенным. Он имеет власть, он как бы главный над заключенными в этой темнице. Но он использует свою власть не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить им. Точно так же, как Иисус сказал, да? Что язычники, они берут свою власть и господствуют над другими людьми. И он говорит, так не будет с вами. Он говорит, что вот настоящий, вот имеющий власть, это тот, который станет слугой всем. Вот, и мы видим это в характере Иосифа здесь. Это печально, конечно, когда какие-то лидеры, какие-то власти думают, что авторитет им дан для того, чтобы они могли господствовать над другими. Нередко, к сожалению, это бывает. Особенно печально, когда это бывает в церкви, где люди должны, по идее, знать, что Иисус сказал, пусть будет наоборот. Но, тем не менее, мы видим в Иосифе именно характер Христовый, можно сказать. Что он не использует свою власть, чтобы люди ему служили, а чтобы людям служить. как сам Христос сказал, имеющий всю власть, что я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы служить. Вот, поэтому мы тоже видим этот характер Христовый в Иосифе здесь. И тоже это проявляется в том, что написано, он приходил к ним поутру, и однажды он увидел, после этих снов очередных, которые были у них, написано, что он увидел, что вот они в смущении. И он спросил у них, отчего у вас сегодня печальные лица? Опять мы видим, вот, что у него характер действительно угодный Богу, действительно Христовый характер. Потому что очень часто, например, в Евангелиях мы читаем про Иисуса, что, допустим, написано, он пристально смотрел там, на кого-то, что он вот, то есть, там, взирал на того-то, как там просили там милости или еще чего-то. Тоже потом, кстати, в книге Деяний мы читаем про апостолов, что они тоже там часто упоминаются фраза, что они пристально смотрели на кого-то, да, перед тем, как либо исцелить его, либо послужить ему каким-то образом. Вот в одном месте, например, в Евангелии от Луки, в 13 главе, там написано про женщину, которая, как сказано, там имела духа немощи. Она 18 лет ходила, вся согнута, в общем, как бы искалечена даже. И когда фарисеи вот, придрались к Иисусу за то, что он ее исцелил в субботний день, написано, что Иисус ответил, не должна была ли эта дочь Авраамова, которая мучается уже 18 лет, и там фраза есть на русском, немножко по-другому переведено, но если на первоначальном языке, фраза, Иисус говорит, только подумайте. Только подумайте, 18 лет мучилась. Да? И не должна ли она исцелиться в субботний день? Вот. Мы видим в Иисусе очень часто, тоже в характере Иосифа здесь, что у него были открытые глаза, видит нужды и страдания других людей. Да. И при том не просто видеть, но еще потом искать, как помогать, как служить. Да, написано, что Иосиф подошел, и он заметил. Заметил, что у них печальные лица. А можно подумать, ну ладно, они ж заключены в темнице, кто они, не просто заключены. Какая разница, какие лица у них. Но Иосиф не имел такое сердце. Он посмотрел, он видел, что что-то они в смущении. Как Иосиф мог иметь это заботливое сердце? Было бы очень просто для Иосифа, да, потому что он при том несправедливо находится в этой тюрьме. Он ничего плохого не делал, он только наоборот служил от всего сердца как Господу. И вот он ложно обвиненный, заключен в темнице, не знает, когда выйдет даже. Для него было бы очень просто. Просто обидеться, просто разочароваться, расстроиться. И как бы только думать о своих проблемах. Только думать о том, как ему плохо. Но мы знаем про Иосифа, что он, наоборот, он доверялся Богу в своих обстоятельствах. Хотя они были не идеальны далеко. Но он полагался на заботу Небесного Отца. И поэтому он мог заботиться о нуждах и в страданиях других людей. Человек, который обижается, который просто погружен в свои собственные проблемы, который пытается только разбираться со собственными болями и страданиями, который полагается в этом на себя, а не на Господа. Этот человек никогда не увидит нужды или страдания других людей, окружающих. Почему? Потому что он слишком озабочен собой. Он слишком озабочен своими проблемами. Да. Потому что он полагается на себя, он ищет, как распутать, как улучшить свою ситуацию. И, конечно же, он не смотрит на страдания еще каких-то очередных людей. Да, он думает, все, мне довольно, мне достаточно моих страданий, моих проблем. И он не смотрит, он не видит проблемы других окружающих. Да. Опять, для него было бы очень легко, да, сказать, что, ну, я был продан несправедливо в рабство, потом я был ложно обвинен, вот я в этой темнице, и просто жаловаться, просто тонуть в своем горе. Но он этого не делал. Почему? Потому что он доверялся Господу. Что Бог его любит, что Бог имеет какой-то план в этом всем. Иосиф сам не понимает как, но Бог дал ему обещание. Как Бог дал и нам обещание, что все содействует ко благу любящим его. Что он имеет надежду и будущность для нас. Поэтому, если единственные нужды, единственные проблемы, которые мы видим, это наши собственные, возможно, это признак того, что мы полагаемся на себя, а не на Бога для разрешения этих проблем. Потому что человек, опять, который доверяется Господу в своих тяжелых обстоятельствах, он теперь имеет свободу видеть нужды и боли других людей. И как служить им, как Иосиф здесь делает. Значит, здесь написано, что у одного и у другого, у виночерпия, у хлебодара, у каждого был сон в одну ночь, вот, и каждый сон особого значения. И они рассказывают Иосифу, когда он задает вопрос, почему у вас такие печальные лица. Они говорят, что вот нам видели сны, а истолковать их некому. И классно, что Иосиф не отвечает, я могу. Да. Он не говорит, я могу. Он отвечает в 8 стихе, он говорит, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Да. Он не устанавливает себя как какого-то великого истолкователя. Вот я, Иосиф, преподобный истолкователь снов. Да, расскажите мне. Он говорит, что это от Бога. Бог может истолковать. Я не могу, Бог может. Мы видим такой же характер в Данииле. Потом, когда Даниил, он тоже имел дар истолкования снов и пророчеств. Вот. И тоже, когда царь Навуходоносор призвал его, он говорит, что я от себя я ничего не могу сказать царю. Но Бог знает все. Бог может это открывать царю. Да. Вот. Поэтому тоже здесь важный момент понять, что человек, который действительно имеет дарование от Господа, в этом даровании он никогда не указывает на себя, а указывает всегда на Иисуса, на то, что Бог может это делать. Да. Не то, что я какой-то великий там, либо истолкователь, либо исцелитель, либо еще кто-то. Но что я ничего не могу, Бог может. И значит, они потом мы увидим, рассказывают свои сыны Иосифу. Но почему Иосиф, здесь важный вопрос, почему Иосиф спрашивает? Скажите мне свои сыны. Да. Здесь не просто ради интереса, ради любопытства. Да. О, давайте посмотрим какое-то чудо, да, от Господа. Будет весело. Он видит, что они расстроены. Он видит, что у них печальные лица, и он хочет им помогать. Он хочет их назидать через то дарование, которое Бог ему дал, то есть истолкование снов. Не просто чудеса ради чудес. Да. Слишком часто бывает, что христиане, мы, может быть, бывает, хотим видеть, чтобы Господь сделал какое-то чудо, какие-то чудеса, просто потому, что это классно. Да. Просто потому, что это прикольно. Да. Чтобы мы почувствовали мурашки по коже. Не поэтому делаются чудеса. Не так Бог действует, чтобы давать нам какие-то мурашки. Да. Не в этом заключается смысл Божьих сверхъестественных чудес и проявлений. Однако для того, чтобы служить людям, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы назидать их. Опять слишком много христиан бывает гонятся за чудесами, как за каким-то божественным развлечением. То есть это даже чуть-чуть лучше, чем телевизор, посмотрим какие-то чудеса, как Бог делает. То есть, просто прикольно. Просто классно. Но опять, это неправильное сердце. Иосиф здесь не говорит, а, классно, давай, расскажи мне, я буду истолковывать, и все, будет прикольно. То есть, он хочет им помогать, он видит, что они расстроены, что они нуждаются в служении от Господа, и поэтому он говорит, расскажи. Теперь, у них написано, сны были у каждого особо. В этом случае мы увидим, эти сны имеют пророческое значение. Вот, для жизни каждого из этих двух людей. И есть, конечно, многие места в Писании, где Бог проговаривает людям через какие-то сновидения. Однако, это тоже важно понять, тоже важно подчеркнуть, что не каждый сон от Господа. Не каждый сон имеет какое-то пророческое значение. Мы не должны предполагать, что просто потому, что нам что-то приснилось, что это, наверное, Бог хочет что-то сказать через это. Только если Господь кладет при этом сильное впечатление на нашем сердце, что это от Него. Что это действительно сон от Господа, не просто так. Есть место даже в Писании, в книге Экклесиаста, можно либо посмотреть, либо послушать. Книга Экклесиаста сразу после притчи. 5 глава. 5 глава Экклесиаста, 2 стих. Здесь Соломон пишет. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». И в этом стихе просто подчеркивается, что здесь написано сновидение, как бы Господа, просто сны, имеется в виду. Что сны бывают при множестве забот. То есть, вот если ты ложишься, и у тебя очень много всего крутится в голове, ты там думаешь о чем-то, неудивительно, что потом во сне это тебе приснится. Современная медицина, то есть, рассказывает, что сны... это то, как наши мозги обрабатывают разные памяти, разные данные. Да? То есть, вот когда нам снится что-то, это наши мозги как бы разлаживают все по полочкам. Да? Поэтому далеко не каждый сон от Господа. Да, Господь проговаривает через сны иногда, но просто потому, что был какой-то сон, и мы помним этот сон после того, как мы проснемся. Не значит, что это от Бога. Только если при этом Господь кладет вот действительно сильное впечатление на сердце, что это именно от Него. Тогда уже можно как бы искать значение у Господа. И тоже вместе с этим Библия предупреждает про лжепророков, которые используют свои сны как какое-то основание для своих пророчеств, для своего авторитета. В таких местах, например, как Второзаконие, 13 глава, тоже в книге Иеремии, 23 глава, Бог предупреждает, что есть лжепророки, которые основывают все свои там мнения на своих снах. Да? И Бог там в Иеремии, он говорит, что у кого есть сон, пусть расскажет. А у кого есть слово мое, пусть он расскажет. Да? Потому что он говорит, что есть, как же там на русском, вот это шелуха, да? Он говорит, что есть шелуха перед пшеницей. Сравнивая, то есть эти сны, вот все эти сны, там люди рассказывают свои сны, и говорят, что это просто шелуха. А настоящая пшеница, да, настоящий хлеб, как бы от Господа, это Его Слово. Даже бывает, что такие есть называемые, по крайней мере, христианские служители, которые, основываясь на каких-то своих якобы сновидениях, рассказывают всякие небиблейские учения. То, что противоречит даже прямым текстам Писанию. Чаще всего, конечно, такие примеры находятся в движении слова веры. Поэтому мы должны быть осторожны тоже со снами, не думать, что «О, человек приснился сон». Ну и что? Прежде всего, самый высокий авторитет наш – Божье Слово. Если это не совпадает с Божьим Словом, сразу можно выкинуть. Сны никогда не превосходят Писание. Они, наоборот, должны совпадать. с Писанием, если они действительно от Бога. Иначе это просто чей-то бред. Так что давайте дальше теперь прочитаем с 9 стиха. И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой. И сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Значит, Бог в этом сне для виночерпия сначала, он использует символы, которые знакомы для виночерпия, то есть виноградная лоза, ягоды, чаша, все это, то есть касается его. Однако, тем не менее, виночерпий не может понимать значение этого сна без Божьего истолкования. И Господь, мы видим здесь четко, Господь дает Иосифу истолкование. Он говорит, что три ветви – это три дня. А, и после трех дней фараон вознесет голову твою, и ты будешь на прежнем месте. То есть ты будешь, вот, фараон, он возвратит тебя на твое место рабочее. А, в чем? Ты выйдешь отсюда. Это истолкование, или пророчество, можно сказать, прямым образом можно проверить. От Бога ли это или нет? Если через три дня виночерпий выйдет и будет восстановлен на своем месте, значит от Бога. Если нет, значит нет. Можно прямым текстом проверить, то ли Иосиф говорит от Бога, то ли он просто придумывает свое. Иногда бывает, что люди, заявляющие о себе, что они пророки, их пророчества зато настолько смутны, настолько эфирные, что проверить их даже было бы невозможно, и, наверное, они этого хотят, чтобы невозможно было бы проверить. Вот наподобие, что, ну, у меня слово от Господа, когда-то скоро у кого-то будет какая-то беда, и вы подумаете, что надо одним путем выйти, а Господь хочет вывести другим. Так говорит Господь. Да, то есть, что? То есть, конечно, это просто человек играет на шансы. Потому что эта ситуация, то есть, это состояние может описывать любого человека в какое-то время. Да. И поэтому он называет себя пророком, но проверить нельзя. То есть, скорее всего, он просто догадывается. Иосиф здесь говорит четко. Три дня. Три дня ты будешь опять на рабочем месте. То есть это именно от Господа. И он говорит, помни меня. Вот когда ты выйдешь, помни. Упоминай, пожалуйста, фараону, что я здесь, как бы, и все остальное. То есть я здесь, при том, несправедливо, то есть я ничего такого не делал. Украден был из земли евреев и так далее. Однако здесь важно понять, Иосиф не истолковывал эти сны ради того, чтобы освободиться от темницы. Он истолковывал сны, чтобы помогать этим людям. Но он видит просто возможность, что вот, Господь открыл, что этот человек будет фараоном через три дня. Пожалуйста, упомни про меня перед фараоном. Да. Он тоже не просто вот как бы полностью вот складывает свои руки и говорит, ну, такова судьба. Да. Он верит, конечно, как мы сказали, он доверяется Господу. Он верит, что Господь позволил, чтобы он попал в тюрьму. Но тоже он знает, Бог дал ему обещание, что он будет вознесен, и даже его братья будут поклоняться перед ним. Поэтому он использует эту возможность. Да, он говорит, вот, возможность, ты будешь перед фараоном через 3 дня, скажи ему про меня, пожалуйста. Да. Он использует возможность, насколько он может. Да. Просто то, что он доверяет Господу, не означает, что он просто сидит со сложенными руками и ничего не делает. Это не называется доверие Господу, это называется ленивость. Конечно, он все равно не выйдет, пока не Божье время. Но это не значит, что ему нужно быть полностью пассивным в этом. Тоже, может быть, мы верим, что Господь хочет сделать что-то, а мы оказываемся в совершенно противоположном состоянии. Это не значит, вот мы можем при этом доверяться Господу, что Господь это допустил, однако это не значит, что мы не должны работать к лучшему, что мы должны там сидеть просто со сложенными руками и сказать, ну, такова судьба. То есть мы тоже можем молиться об этом, мы тоже можем, если Господь дает какие-то возможности что-то изменить, пожалуйста, стараться это делать. Но при этом всегда доверяем Господу, что в конце концов Господь направит. В конце концов Он сделает свой план. Так что давайте прочитаем дальше теперь второй сон, сон хлебодара, пекаря, 16 стиха. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, мне также снилось, вот на голове у меня 3 корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. 3 корзины – это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на древе. И птицы будут клевать плод твою с тебя. Так что сон вроде как похожий, но значение совершенно другое. Да, истолкование совершенно противоположное. Кстати, то, что здесь написано, что хлебодар, он увидел, что истолкование хорошее, имею в виду не то, что он правильно сказал, а имею в виду, потому что он еще не знает. Виночерп еще не восстановлен. Имею в виду, что он видел, что первое истолкование было положительное. О, он восстановится, классно. Теперь мне скажи то же самое, как бы, да. То есть, скорее всего, это подразумевает, по крайней мере, что может быть, хлебодар вначале не спросил, то есть не сказал, давай мне сначала, потому что он знал, что он виновен в чем-то, может быть, в этом же заговоре. Да. Но когда он услышал, что вот там что-то положительное, ну ладно, я скажу, может, ты тоже мне скажешь что-то положительное. Да. Однако, конечно, Иосиф не говорил просто то, что человеку понравится, а говорил то, что Бог сказал ему. Да. Здесь тоже мы видим признак Иосифа как человека Божьего. Потому что он был готов поделиться всем, что Господь ему сказал. И передать дальше. Не только то, что было приятно. Не только, что тебя восстановит Господь. Но тоже фараон тебя убьет. То есть, другими словами, Иосиф был готов рассказывать всю волю Божию. То ли приятно, то ли неприятно. Вот, поэтому он говорит ему, что 3 дня, пройдут, и ты будешь обезглавлен, фараон повесит твое тело на дерево, и птицы будут клевать твой плод. Вот. Но опять же, это конкретное пророчество. Да? 3 дня, если ты не висишь обезглавленным на дереве, и птицы не клюют твой плод, значит, Иосиф лжепророк. А если так, значит, это от Бога. И мы читаем, конечно, дальше теперь с 20 стиха, что на 3-й день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпе на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпи об Иосифе, но забыл его. Значит, все произошло именно так, как Иосиф истолковал для этих двух, людей. Он истинный пророк. Да? Он действительно дал Божие истолкование. Именно такова проверка для человека, который заявляет о себе, что он пророк. Можно открыть тоже, посмотреть в книге Второзаконие, 18 глава. Второзаконие, 18 глава, с 20 стиха. Здесь Моисей говорит: «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем», то есть Бог говорит через Моисея, пророка, сначала с 20 стиха, «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка передайте смерти. И если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Бог отвечает на этот вопрос, 22 стих. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Бог дает тест для человека, называющего себя пророком. Он говорит: если то, что он говорит, исполнится и сбудется полностью, значит, и при том он говорит именно как бы от имени Господа, значит, действительно он пророк. Если то, что он говорит, даже если именем Господним, не исполнится и не сбудется, значит, он лжепророк. И бояться его не надо, а наоборот, даже здесь написано, предать смерти. А если были до сих пор такие правила, что у лжепророков предать смерти, было бы намного меньше пророков, так называемых, по крайней мере, сегодня. Опять, если человек заявляет о себе, что «О, пророчество, о, я пророк, слово от Господа», если это не сбудется, он лжепророк. И опять, к сожалению, есть даже очень знаменитые люди, вот, так называемые христианские служители, которые часто рассказывают какие-то якобы пророчества, какие-то свои сны, и, во-первых, противоречат Писанию, во-вторых, это не сбывается. Вот. И христиане думают: ну, человек же не может быть прав 100%. Правильно? Человек не может. Бог может. А если он не прав 100%, значит, он просто говорит от себятину, а не от Бога. Потому что Бог может быть прав 100%. И даже такова проверка для пророка. Бог говорит в своем слове. Но здесь тоже один печальный момент. Написано, что виночерпий, он был восстановлен на свое прежнее место. Он теперь уже опять чашу подает в руку фараону. Но написано, он забыл про Иосифа. И тоже даже печальнее, что именно в этом мы сказали, что Иосиф во многом является прообразом Христа. Да, что много сходства между Иосифом, между историей Иосифа и Иисуса. Именно в этом Иосиф является прообразом Иисуса. В чем именно? В том, что как только Иосиф помог, сразу про него забыли. И, к сожалению, это слишком часто происходит тоже с Иисусом. Помните историю из Евангелия от Луки? В 17 главе написано, что к нему подошли 10 прокаженных. И Иисус сказал: что вы хотите? Они сказали: исцели нас. Вот, и он сказал: идите к священникам, покажите себя. И написано, что они по дороге исцелились. А из 10 вернулся всего один. И написано, что он громким голосом прославлял Бога, поклонялся перед Иисусом. И Иисус сказал: где остальные 9? Они не вернулись. Как только Иисус им помог, все, до свидания. Да. Когда мне трудно, когда мне тяжело, о Господи, я молюсь, о Господи, я ищу Тебя, Господи, я читаю Твое Слово, но как только станет лучше, Иисус кто? А, уже не надо так сильно искать, уже не надо читать Слово, уже зачем молиться, у меня все нормально, в принципе. Это то, что сделали здесь с Иосифом. К сожалению, это то, что мы иногда делаем с Иисусом. мы обожаем, когда Он помогает нам. Когда нам тяжело, мы ищем Его. Но как только Он помогает, бывает, мы просто забываем. Мы просто потом идем своим путем, как эти 9 прокаженных. Но Господь хочет, чтобы мы были как этот один. Который не просто, когда нам тяжело, не просто, когда, о, я реально нуждаюсь в помощи, а все время. Чтобы после того, как Господь помогает нам, чтобы мы просто наслаждались им, чтобы мы поклонялись ему. Опять, Иосиф в этом является прообразом Христа. Поэтому мы видим, он сразу не выходит из тюрьмы. Но уже на следующей неделе, в 41 главе, мы увидим, как Бог устроит обстоятельства, чтобы уже вывести Иосифа из тюрьмы. Так что мы здесь остановимся, помолимся тогда. Господь, мы славим Тебя, Боже, за Твою любовь, Господь, за то, что мы можем действительно, Боже, доверяться Тебе, Господь, в любых обстоятельствах, Господь, зная, что Ты имеешь план, Господь, для нашей жизни, что это план, Боже, во благо нам, Господь, и даже когда мы не понимаем полностью те обстоятельства, в которых мы находимся, Боже, мы знаем, что Ты нас любишь, что Ты мудрее нас, Господь. Помоги нам доверяться Тебе даже, Тебе, Боже, даже в тесных обстоятельствах, Господи, и чтобы мы не были, Боже, как те 9 прокаженных, Боже, которые вот когда Ты нам помогаешь, классно, а когда уже не нуждаемся, то мы забываем про Тебя, Боже, мы хотим... Боже, поклоняться Тебе постоянно, Боже, возвращаться, Боже, к Тебе, зная не просто, что Твоя помощь это классно, что Ты, Господь, славный. И Господь, чтобы мы просто наслаждались Тобой больше и больше, Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь.